Глава 6. «Ну что, выяснили?» — обращаюсь к начальнику охраны. «Пока тихо. Айтишники ищут следы. Мы смотрим на камеры». «Все чисто, никаких поползновений». «Блядь, так и знал. Но какого ж хрена эти тупоголовые бараны на меня работают, раз не могут найти крысу в офисе? Кто-то мне путь к большим бабкам чуть не перекрыл, а они сидят на жопе ровно. Хоть самому бери и разыскивай предателя». «Тогда иди работай, и чтобы к вечеру список подозреваемых оказался у меня на столе», — рявкнул на мужчину достаточно крупной комплекции, схожей больше с медведем, нежели с обычным человеком. Начальник охраны быстро скрывается за дверью, оставив меня наедине с собой. Только успокоения от этого никакого. Крыса не найдена, подозреваемых нет, даже мелкой зацепки. Эти толстосумы спят и видят, когда я покину кресло и уступлю его новому олуху. Пусть мечтают, большего не дано. Их дочки постоянно вокруг меня ошиваются. Предлагают свои красивые тела в обмен на конфиденциальную информацию. Однажды поймал одну пиздодельницу за шпионством. Наверное, в этот момент чувствовал себя самой Джоли, только я не Пит, чтобы прощать предательство. Хотя фигурки у этих молоденьких нимф что надо. А как делу отдаются, не передать словами. Мои мысли прерывает звонок. «Ну что там опять?» «Антон Борисович, направляю вам документы», пыхтит по голосовой связи Антонина. Глава отдела кадров, и через пару секунд на почту приходит письмо. Хоть что-то хорошее. А я уже позабыл, что просил порыться в личном деле моей секретарши. Спасибо, что напомнила. Тонечка. Дела остальных сотрудников давно изучил, все чисто. Теперь пришла пора взглянуть на личную помощницу. Все же не просто так жопой перед всякими извращенцами крутит. Открываю файл с личным делом одной прекрасной блондинки, строго глядящей на меня ярко-зелеными глазами с экрана. Ненавижу паспортные фото. На них люди больше на роботов похожи. Здесь не видно ее красивой улыбки, ямочек на щеках, а полные губки чуть сомкнуты. Ух, как бы я желал снова попробовать этот сладкий нектар. Кофе хочется, а ведь никто не принесет. Сбежала моя преданная помощница с тонущего корабля. Так нужна поддержка человека, которому, казалось, можно доверять, учитывая нездоровую обстановку в компании. Но с недавнего времени эти слова относятся только к Мишке, моему заму. Эх, прекрасная Светлана. Что же ты струсила? Почему не рассказала все сразу? Почему выскочила, как ошпаренная? Сама понимаешь, какую реакцию вызываешь у мужчин. Чего тянуть кота за яйца? Ну, переспали бы, да забыли. Сама часто этим занимаешься. Подумать только. Трудолюбивая тихоня Светлана оказалась стриптизершей моего нового клуба. Вышла вся такая вальяжная из ярких дверей с неоновой вывеской недавним вечером. Я даже не поверил, что это она. Внимания не обратил, а потом и думать забыл. Откуда вообще у меня появился стриптиз-клуб в самой глуши? Подарили. Предыдущий хозяин слишком плохо относился к своим подопечным, вот и решили ребята сместить гада. А мне нравится смотреть на девчонок. Как попками двигают, как на своих палках крутятся, хоть отвлекусь от проблем в офисе. Жорик также подумал, поэтому отдал клуб в мое полное распоряжение. Я и отвлекся от проблем до определенного момента. Хитрый зеленый взгляд стервозно осмотрел публику. Маленькие хрупкие пальчики сомкнулись вокруг палки от потолка до пола, а длинные ноги... Какие же там ножки! Так бы и обласкал. Из кабинета очень хорошо виден танцпол. Ракурс настолько удачный, что даже прозрачность наряда заметна. Поначалу думал, что обознался, но все же не удержался и заказал ее на приват. Блять, как же соблазнительно эта сексуальная блондинка танцевала на гребаной палке. Как извивалась в моих руках, когда села спиной, а как умело работала попкой на моем члене. Он не мог не встать под такой-то девчушкой. А взгляд какой жгучий, так бы и взял на месте без всяких вопросов, если бы не обещание верхушки к девчонкам не прикасаться без обоюдного желания. Блять, дурацкое условие. Не притронулся бы никому, кроме одной. Почему раньше я не видел в свете прекрасную женщину? Куда пропал мой зоркий взгляд охотника на свеженькую добычу? Она все это время была для меня лишь отличной помощницей. Работала исправно, не возмущалась, слушалась беспрекословно, даже когда попросил отшить бывшую любовницу. Умница, одним словом. Только член до сих пор помнил ее упругую попку, руки, гладкую кожу, а глаза — наливную, хоть не особо большую грудь. Настоящая красавица. Хочу эту куколку и получу ее. Она должна мне за ложь и за побег. Молчу про телесный ущерб. Почему ты отшила меня, детка? Неужели стар для такой, как ты? Мне 29, а не 60. Всего 9 лет разницы, или тебя останавливает что-то другое? И как мне быть? Я не остановлюсь на пути к своей цели. Добьюсь любой ценой. Сама захочешь ползать передо мной на коленях и просить войти в тебя так глубоко, чтобы голос сорвался от наслаждения. Внимательно читаю личное дело. Новикова Светлана Анатольевна. 20 лет. Опыта работы нет, образование спортивное. Бывшая гимнастка. Ха. Дальше адрес, контактные номера, прописка. Все как всегда. Семейное положение свободно. А вот это любопытно. Еще бы ты была занята, мигом бы избавилась от этого бремени. Что там дальше? Ох, блять, зачем же так пугать? 300 раз просил программистов сделать звонок потише, но нет же. Да, рявкаю в трубку. Антон Борисович, ребята нашли личную информацию на Новикову. Присылать? Конечно. Мигом на почте светится еще одно входящее сообщение. Люблю свои кадры. Если захотят, отработают деньги как нужно. В этот раз фото этой красотки нет, только информация. Куча каких-то справок, диагнозов. Одна из них на ее имя. Разрыв мягких тканей и икроножной мышцы, а вторая на какую-то другую девушку. Новикова Евгения Васильевна. Сестра? Вряд ли. 70-й год рождения. И я впадаю в ступор, когда читаю диагноз. Рак желудка. Все моментально сходится, как пазл. Вот почему она так и шачет. Ей нужны деньги на лечение матери. Почему же раньше не сказала? Почему молчала? Я бы не налегал на тебя с сексом, подождал бы, когда все образуется, денег бы предложил в конце концов, а потом... Суп с котом. Мыслительный процесс завершается, когда в голове рождается более свежая идея. Двух зайцев убью. Совместим приятное с полезным, Светочка.